избивать подушку. Выражение гнева – не всегда лучший способ обходиться с ним. Проявление гнева может стать постоянной практикой, и таким образом он усилится в нашем сознании. Если выражать гнев на человека, на которого мы сердимся, это может принести большой вред. Некоторые из нас могут предпочесть уйти в свою комнату, закрыть дверь и колотить подушку. Мы называем это «ощутить свой гнев». Но я не думаю, что это так. Фактически мы не ощущаем даже свою подушку. Если бы мы в самом деле почувствовали ее, мы узнали бы, что такое подушка, и не стали бы бить ее. Все же эта техника временно может работать, потому что когда мы бьем подушку, мы тратим много энергии, и через некоторое время мы истощены и чувствуем себя лучше. Но корни нашего гнева остались незатронутыми, и если мы поедим, наша энергия вернется. Если корни нашего гнева полить снова, он возродится вновь, и нам снова придется колотить подушку. Избиение подушки может принести вам какое-то облегчение, но ненадолго. Для того, чтобы произвести реальные изменения, мы должны иметь дело с корнями нашего гнева, серьезно взглянуть на сами их причины. Если мы этого не делаем, семя гнева вырастет вновь. Если мы практикуем осознанную жизнь и сажаем семена здоровья и осознанности, они окажут влияние на наш гнев и смогут преобразить его даже без нашей просьбы об этом. Наша осознанность будет заботиться обо всем, как солнце заботится о растениях. Солнцу не кажется, что оно делает что-то большое, оно просто светит на растения, но это преображает все. Маки закрываются каждый раз, когда спускаются сумерки, но когда солнце светит на них один или два часа, они открываются. Таким же образом, осознанность, если ее практиковать постоянно, приведет к преображению цветка нашего гнева, и он откроется и покажет нам свою собственную природу. Когда мы поймем корни нашего гнева, мы освободимся от него.